Лучень смутно что-то понял и улыбнулся. Хаем, прислушаюсь к братцу Цзиньхао. С тех пор, как Лучень принял участие в конкурсном шоу, этот владелец Красноднева вел себя слегка таинственно. Но Лучень верил, что этот человек не навредит ему. Чэнь Цзиньхао рассмеялся. Тогда отлично. Помни, как появится свободное время, заходи в бар. Многие клиенты жаждут послушать тебя. Поболтав еще немного с Чэнь Цзиньхао, Лучень закончил телефонный разговор и позвонил Ли Фэйюю. Старшой Чэнь, услышав его голос, Лучень перепугался. Боже, что у тебя с горлом? Голос братюни Фэя был очень хриплый и отвратительный. Казалось, будто по его голосовым связкам неоднократно прошлись наждачной бумагой. Кряхтя, Ли Фэйюй рассмеялся. Я так сегодня обрадовался, что орал до тех пор, пока не охрип. Старшой Чэнь, знаешь, сколько я вечером на стриме насобирал наград? 7000 ка. Целых 7000 ка. Он явно был слишком взволнован, потому как, нисколько не обращая внимания на свое горло, он во весь голос доложил Лученю о радостном известии. В основном это были рыбные шарики от рядовых фанатов войска Лу. На любых трансляционных платформах, в том числе и на Вхалитв, основной поток наград исходил от местных богачей и высокоуровневых фанатов. Однако не стоило недооценивать силу рядовых фанатов. Даже если 1/10 часть людей из числа нескольких сотен тысяч фанатов пришлет по 100 рыбных шариков, то уже получится поразительная денежная сумма. Да и 100-200 рыбных шариков практически любой мог прислать. Это, несомненно, был поздравительный подарок, который фанаты преподнесли Лученю. «Ладно, ничего больше не говори», — Лучень решительно сообщил. «Я сейчас подойду, встретимся на старом месте». Глава 101. За приятное сотрудничество. 101. За приятное сотрудничество. Острые жареные речные улитки. Речной рак, приправленный перцем и солью. Жареные ломтики говядины и в придачу кисло-острый жареный картофель тонкой соломкой. 4 простых блюда, а также лущеные земляные орехи и битые огурцы стояли на столе. Лучень и Ли Фэйюй притащили каждый по 2 ящика пива, уселись друг напротив друга и начали пировать, празднуя успех, достигнутый этим вечером. Ли Фэйюй выпивал с особо радостным настроением, практически моментально осушив первую бутылку пива. Он с размаху поставил пустую бутылку на стол, вытер пену с губ и громко произнес: «Лепота». Лучень улыбнулся. «И не говори». Ли Фэйюй сделал длинный выдох и сказал: «Я и впрямь настолько рад, что ты и не представляешь, старшой Чэнь. За все продолжительное время, что я вел стримы, мне никогда не было так весело, как сегодня вечером. Никогда не буду жалеть об этом времени». Поразмыслив, Лучень спросил: «Братец Ли, если я открою рабочую студию, ты согласен мне помочь?» «Ты открываешь рабочую студию?» Ли Фэйюй сразу же насторожился, в глазах промелькнул блеск. «Правда?» Лучень кивнул. «Правда». Лучень уже давно подумывал об открытии рабочей студии, только вот раньше не подворачивалось удачного момента, поэтому он погасил в себе эту мысль и никому об этом не сообщал. Но сейчас все обстояло по-другому. Он уже вступил на большую сцену и одной ногой был в шоу-бизнесе, поэтому можно было предположить, что в будущем ему придется все больше работать и невозможно будет полагаться лишь на свои силы. Например, при проведении прямого эфира по интернету, только полностью положившись на помощь Ли Фэйюя, удалось заработать приличную сумму. Однако в дальнейшем еще много раз придется соревноваться в шоу «Вокальный Китай», а Лучень поставил себе цель стать победителем. Но не мог же он каждый раз заставлять Ли Фэйюя за бесплатно ему помогать, несмотря на то, что Ли Фэйюй ничего не имел против и даже был только рад помогать. Все же Лучень думал раз и навсегда решить этот вопрос. Самым лучшим решением являлось создание индивидуальной рабочей студии и формирование собственной команды. На самом деле многие звезды, дебютировав и став известными, зачастую избавлялись от компаний, с которыми они подписали контракт, и создавали индивидуальные рабочие студии, чтобы в дальнейшем самим полностью контролировать свою звездную карьеру. Такими примерами служили Тань Хун и Чэнь Фэйр. Только Лучень сразу перепрыгнул ненужные этапы, чтобы уже заранее управлять своей судьбой. Разумеется, Лучень не имел такого же влияния и таких же связей, как известные суперзвезды. Поначалу ему, несомненно, придется очень тяжко, но верно говорят, что успех зависит от самого человека. Полагаясь на богатство из мира сновидений, Лучень уже находился в выгодном положении. Он был преисполнен веры насчет своего будущего. Что касается агента, то Лучень на эту должность назначил свою старшую сестру Луси, Алифаюй как раз подходил для должности помощника Лучиня, который будет помогать разбираться со сложными повседневными делами. Все это позволит Лучиню больше уделять времени и сил на музыку и выступления. Тщательно все обдумав, Лучень искренне пригласил Лифаюя на должность помощника. По серьезному виду Лучиня Лифаюй наконец-то понял, что тот не шутил. Поколебавшись немного, братюня Фэй сглотнул слюни, внезапно хлопнул ладонью по столу и категорически заявил: «Старшой Чень, если я тебе нужен, то я согласен. Изнурительная работа мне по плечу. В моей нынешней работе все равно нет никакого смысла. Черт возьми, я уже давно подумывал уволиться». В настоящее время бизнес по продажам автомобилей находился в застое. Да еще к тому же представленная продукция в автомагазине, где работал Лифаюй, была не особо популярна, а так как торговые работники получали зарплату в зависимости от прибыли компании, то Лифаюй стал намного меньше зарабатывать. Даже если бы Лучень ничего ему не предложил, Лифаюй все равно бы в скором времени сменил работу. Лучень произнес: «Тогда договорились, и незачем больше волноваться. Сперва разберись с увольнением, а потом уже будешь мне помогать. Первый шаг – это аренда подходящего служебного помещения и приобретение лицензии. Второй шаг – постепенное пополнение рабочего персонала». Он готовился делать все пошагово. Нельзя было осуществить все одним махом. Что касается зарплаты, то она будет больше, чем в твоем автомагазине. Да еще вдобавок будут выплачиваться премии за эффективность работы. Как тебе? Так как Лучень уже давно все продумал, то мыслил очень отчетливо. Лифаюй засиял от радости. Будет просто отлично. Оба человека давно были знакомы, хорошо знали друг друга. Лифаюй верил, что не понесет никаких убытков от Лучня. Как раз при этих словах он о чем-то подумал и смутился. Казалось, будто он что-то хотел сказать, но не осмеливался этого делать. Лучень улыбнулся. «Ты хочешь попросить меня пригласить на работу сестрицу Сямы? Если бы спросили, по какой еще причине братюня Фэй не покидал автомагазин, то вне всякого сомнения, он ответил, что из-за сестрицы Сямы. Лифаюй все так же был влюблен в Чень Сямы. Когда Лучень разоблачил его заветную мечту, Лифаюй залился румянцем и с неловким видом почесал голову, сказав: «Я именно так и думаю. Если появятся какие-то затруднения». «Никаких затруднений», — Лучень перебил. «Раз открываю рабочую студию, то непременно потребуется сотрудник в приемной. Если сестрица Сямы согласится работать в моем скромном месте, то я только за». Лифаюй тут же почувствовал облегчение. Она, скорее всего, согласится. Многие клиенты автомагазина постоянно ведут себя распущенно. Лучень слабо улыбнулся, открыл бутылку пива и произнес: «За приятное сотрудничество, за приятное сотрудничество». 11 июля, вторая половина дня, студия «Нирвана», расположенная в предпринимательской зоне Лантянь. Лучень и Ван Чиншен скрепили крепким рукопожатием только что подписанный новый договор. На следующий день после окончания отборочного тура шоу «Вокальный Китай» Лучень снова прибыл в студию «Нирвана» и поручил этой безызвестной в деловых кругах студии закончить свой альбом из 10 песен. По сравнению с аранжировкой и записью музыкального сопровождения к отдельной песне, этот заказ, несомненно, был намного серьезнее. Сумма контракта составляла 100 тысяч. По-прежнему каждая песня стоила 10 тысяч, однако из-за того, что это был целостный альбом и требовалась запись голоса самого Лучиня, требования были намного выше и процесс с производства альбома получался намного дольше. После предыдущего сотрудничества Лучень набрался достаточно доверия к студии «Нирвана» и восхищался, как ее работники добросовестно и профессионально относились к работе, поэтому и поручил такую важную задачу этой студии. Лучень рассчитывал производить новые песни синхронно с проведением соревновательного процесса шоу «Вокальный Китай». Полагаясь на такую площадку, можно было неплохо прорекламировать собственные песни, и в итоге на рынок будет официально представлен альбом «Пыль суетной жизни». Он требовал от студии «Нирвана» качества продукции. Пусть даже она не могла сравниться со студией «Тинлэй», но все же и не сильно ей уступала. Директор студии «Нирвана» Ван Чиншен был бесконечно благодарен. «Спасибо», — Лучень произнес. «Я тоже должен поблагодарить вас. Аранжировка на песню «Пой, пока путешествуешь» получилась просто отличной». Ван Чиншен улыбнулся, сощурив глаза. «Я наблюдал вчера вечером за отборочным туром. Вы, господин Лу, проявили себя великолепно. Я прошу прощения, что забыл вас поздравить с попаданием в топ-32 сильнейших конкурсантов». Лучень сказал: «Если директор Ван просит прощения, не соизволит ли он мне помочь? Ван Чиншен слегка растерялся, но тут же пришел в себя, сказав: «Не вопрос, не вопрос, только скажите, если я смогу чем-то помочь, то я всеми способами постараюсь это сделать». Хоть Ван Чиншен и не являлся сообразительным директором, однако он был способен разглядеть в Лучине огромный потенциал. Крепко ухватившись за такого клиента, студия Нирвана не только выберется из тяжелого положения, но даже, вероятно, достигнет больших успехов в своей деятельности. Боже, да в момент подписания нового договора директор Ван готов был выдать свою дочь замуж за Лучиня. Он действительно беспокоился об этой студии. Лучень рассмеялся: «Ничего серьезного, просто я собираюсь арендовать служебное помещение в предпринимательской зоне Лантянь, где я открою личную музыкальную студию. Достаточно будет 100-200 квадратных метров. Вы, директор Ван, в этом хорошо разбираетесь, сможете мне помочь подобрать место?» В настоящее время очень модно было среди музыкантов и актеров открывать индивидуальные рабочие студии, но все эти люди являлись суперзвездами в профессиональной сфере. А тут вдруг и Лучень думал открывать рабочую студию. Это в некоторой степени потрясло Ван Чиншена. Однако индивидуальная музыкальная студия Лучиня и студия Нирваны явно не собирались конкурировать друг с другом, а иначе бы Лучиню незачем было доверять создание своего альбома студии Нирвана, и он бы не просил помощи у Ван Чиншена. Обе студии могли сотрудничать вместе. После того, как Ван Чиншен пришел в себя, он тут же произнес: «Без проблем, без проблем. Я, разумеется, смогу помочь с поиском самого подходящего помещения. Мы станем соседями, хе-хе». Говоря эти слова, он рассмеялся. Лучень кивнул, а сам мыслями уже унесся куда-то далеко. Глава 102. Лимуба. 102. Лимуба. Одиночество – это бурное веселье одного человека. Бурное веселье – это одиночество толпы. Бар заблудших являлся бурно веселившимся каждую ночь одиноким ночным заведением, скрытым в глубине столичного района Сен-Летунь. Не считая людей из определенных кругов, обычные люди не особо много знали об этом баре. Несмотря на то, что на нем висела барная вывеска, на самом деле это был настоящий ночной клуб. Ночной клуб предоставлял клиентам выпивку, еду, свободное пространство, различные оснащения и оборудование, позволяя людям вдоволь проводить время в развлечениях и наслаждаться фантастическими благами жизни. В Сан-Летуне находилось немало ночных клубов, но ни одно из заведений не могло сравниться с баром заблудших по качеству обслуживания и авторитетности. Обычные люди не могли туда попасть, потому что бар проводил членскую политику. Каждый вечер вся стоянка снаружи бара заблудших была полностью забита роскошными и спортивными автомобилями. Mercedes-Benz, BMW здесь считались редкостью. В основном стояли Ferrari, Lamborghini, Porsche, Maserati. Только наступило 10 часов вечера, как на VIP-парковочном месте тихо припарковался четырехдверный автомобиль Porsche F17. Этот работавший на электричестве роскошный спортивный автомобиль был только что в этом году выпущен компанией Porsche. В кузове автомобиля была собрана большая часть новейших научно-технических достижений этой известной автомобильной компании. С полной подзарядкой автомобиль мог проехать более 700 километров. Требовалось всего 3-5 секунды для ускорения до 100 км в час. Стоимость такой машины составляла 5 миллионов юаней. Самой отличительной особенностью автомобиля являлась тишина. Он был таким же бесшумным и быстрым, как леопард во время атаки на жертву. Поэтому, как только выпустили модель F-17, ей сразу же заинтересовались молодые богачи. Очередь на заказ уже доходила до 2018 года. В столице на Porsche F-17 разъезжало не более 10 человек. Открылись яркие, как серебро, автомобильные двери, из машины вышли 5 человек и направились ко входу в бар заблудших. Шедший впереди всех парень выглядел на 20 лет, имел рост 175 сантиметров, был коротко подстрижен, носил белую повседневную одежду, которая вместе с брюками и обувью явно была выполнена на заказ, потому как не было видно никаких бирок. «Добрый вечер, господин Ли». Охранник на входе вежливо поклонился и открыл застекленную дверь. Парень в белой одежде передал красную купюру, спросив: «Са Цзяха с остальными пришел, а сестрица Фенни?» Опытный охранник взял купюру, радушно ответив: «Са Цзяха с остальными прибыл еще полчаса назад, а мисс Фенни явилась чуть позже. Все они уже внутри». Парень в белой одежде кивнул и живо зашел в бар. «Ой, посмотрите-ка, кто пришел». Только он зашел внутрь, как его сразу же заметили. «Не наш ли это Лимуба?» Глумливый голос, перекрывший даже музыку, донесся до ушей окружающих людей. «Говорят, ты снова занялся музыкальной группой, может, сегодня вечером представишь всем скромный плод твоих усилий?» Парень примерно того же возраста в черной футболке преградил дорогу Лемуба. Его наряд, несомненно, был намного моднее, чем у Лемуба. С тела свисали разнообразные серебряные украшения с религиозной символикой, левое ухо было проколото тремя бриллиантовыми серьгами-гвоздиками. Этот человек полностью походил на популярных в Японии и Южной Корее мальчиков-модников. Модник был ниже Лемуба. Во время своей речи ему приходилось задирать голову, отчего он казался заносчивым. Лемуба невольно рассмеялся. «Сацзяха, мое-то увлечение музыкальной группой, наверное, будет получше твоего увлечения стримершей. Ах, да, я ведь до сих пор тебя не поблагодарил за то, что ты проиграл мне 100 тысяч. Как раз потрачу эти деньги на внутреннюю отделку моего нового автомобиля. Коврик из кожи ягненка очень удобен». Этот парень в черной футболке по имени Сацзяха и был тем самым Артасом, который поспорил с Лемуба во время тематического шоу на Вхалитв. Так как Лучень, которого поддерживал Лемуба, занял второе место, то Лемуба одержал решительную победу над своим соперником. А Лемуба прекрасно знал об отношениях между Сацзяха и стримершей принцессой Дождя, которую тот поддерживал. «Не понимаю, что за чушь ты несешь?» Сацзяха тут же вспылил, словно кошка, которой наступили на хвост. Он робко взглянул на девушек, которые направлялись в это время к обоим парням, и пренебрежительно произнес: «100 тысяч, да это полная брехня, я себя тогда прокормить не смогу, ты что, меня за сокровищницу какую-то принимаешь?» «Чушь!» Лемуба проигнорировал его и повернулся к только что подошедшей девушке. «Сестрица Фенни». Эта девушка по имени Фенни имела незаурядные черты лица. Длинные волосы доходили до белоснежных плеч. В летнем платье от чинел она выглядела, как скромная девушка. Ее красивые глаза были настолько выразительными, что казалось, будто они были способны говорить. «Почему всякий раз, как вы двое встречаетесь, сразу начинаете ссориться?» Она стала ругаться. «Еще раз такое увижу, я и малышка Цань уйдем. Будете развлекаться одни». Лемуба тут же поднял руки, сказав: «Я признаю свою ошибку и больше не буду ссориться с этим слабоумным». «Кого это ты назвал слабоумным?» Находившийся сзади Сацзяха подскочил и уставился злобным взглядом на Лемуба. Усмехнувшись, Лемуба притворился, будто не заметил упрекающего взгляда Фенни, и поздоровался с молодой девушкой, стоявшей рядом с Фенни. «Малышка Цань, давно не виделись. Теперь ты вернулась, в будущем снова планируешь отправиться в США?» Этой девушке было около 18 лет. На ее лицо был нанесен кроваво-красный макияж, а волосы были растрепаны. Она походила на вампира. Должно быть, она имела красивую внешность, но, к сожалению, чересчур яркий возрастной макияж скрыл ее юную внешность и даже, наоборот, создавал ощущение старости. «Называй меня Чэнь Цань». Вампирша выкатила большие глаза, сказав: «Мы не настолько с тобой близки, но я могу уведомить тебя, что в США, эту ужасную дыру, я и сестрица Фенни не планируем больше возвращаться. Теперь ты рад?» «Очень рад», — прямо ответил Лемуба, бросив пламенный взгляд на Фенни. Лемуба, бесспорно, имел более близкие отношения с Чэнь Цань, но ему нравилась красивая и нежная девушка, стоявшая перед ним. От его смелого, неотступного взгляда Фенни залилась румянцем, став выглядеть еще более очаровательно. «Блядь!» Сацзяха оказался подавленным, крайне подавленным. Он в поте лица занимался в баре заблудших организацией вечеринки в честь недавнего возвращения из-за границы Фенни, а в результате все почести похитил Лемуба. Это было просто возмутительно. Одна лишь ссора с Лемуба уже доказывала, что это был идиотский поступок. Сацзяха осенила блестящая идея. Он внезапно бросился к находившейся в центре бара Т-образной сцене и дал знак, чтобы музыкальная группа прекратила выступление. Взяв микрофон, он громко заявил: «Братья и сестры, наша сегодняшняя вечеринка проводится в честь недавнего возвращения из-за границы мисс Фенни и мисс Чэнь Цань, поэтому давайте все поднимем бокал и пожелаем обеим дамам вечной молодости и вечной красоты. Пей до дна». Мужчины и женщины в баре подняли бокалы. Члены бара заблудших являлись богатыми и знатными людьми, и практически все они были молоды. В столице у них было свое особое сообщество, никто из посторонних не мог попасть к ним. Этот ночной клуб действительно являлся местом развлечения этого сообщества. Здесь обычно проводились разнообразные бурные вечеринки, а устраивали их крупные начальники и начальницы сообщества. Са Цзяхао имел невысокий статус в сообществе, но сегодня вечером он был организатором вечеринки, поэтому все присутствующие оказали ему честь. Фэнни тоже с улыбкой на лице сделала глоток коктейля. Пользуясь хорошей атмосферой, Са Цзяхао продолжил. «Собственно говоря, этим вечером я приготовил для обеих дам немало номеров, а тут как раз явился Лимуба. Все знают, что он недавно начал играть в музыкальной группе, да еще и членов группы с собой привел. Так почему бы господину Ли не выступить с песней для мисс Фэнни и мисс Чэнь Цань? Поддерживаем». Практически все присутствующие знали о вражде между Са Цзяхао и Лимуба. Немало было и тех безрассудных юнцов, кто мечтал увидеть, как оба человека ввяжутся в драку. Как они могли не поддержать такое событие? Са Цзяхао довольно улыбнулся, продолжив. «Но наш господин Ли весьма авторитетен. Петь чужие песни – это слишком скучно. Поэтому как насчет того, чтобы он спел собственную песню? Вы согласны?» Он устроил засаду. «Согласны». На этот раз еще больше людей выкрикнуло. Не то, чтобы у Лимуба были совсем плохие отношения с людьми, а те в свою очередь желали увидеть, как он опозорится. Просто практически все гости были приглашены Са Цзяхао, с которым они ладили намного лучше, чем с Лимуба. Фэнни невольно нахмурилась. Она знала, что Лимуба очень любил музыку, но у него отсутствовала всякая одаренность в музыкальном творчестве. Са Цзяхао хотел, чтобы Лимуба спел собственное произведение. Разве он не требовал невозможного? Она только собралась убеждать этого не делать, как Чэнь Цань захлопала в ладоши, сказав: «Здорово, здорово, живи и поднимайся на сцену, Лимуба». Все присутствующие мгновенно сосредоточили внимание на Лимуба. Глава 103. Либо. 103. Либо. Лимуба выглядел слегка странно. Обычно в такой ситуации он с его-то характером не снес бы обиды и уж тем более не попался бы с позором на удочку Са Цзяхао. Скорее всего, он бы закатил сцену с Са Цзяхао, даже если бы это испортило вечеринку, но не дал бы своему врагу опозорить себя. Тем не менее Лимуба не разозлился от смущения и не стал вступать в словесную перепалку. С натянутой улыбкой на лице он посмотрел на стоявшего на сцене Са Цзяхао и неторопливо спросил: «Са Цзяхао, то есть ты хочешь, чтобы я спел какую-нибудь свою оригинальную песню?» У него не было микрофона, но музыка в помещении уже прекратила играть, поэтому все в баре отчетливо услышали вопрос. Похоже, Лимуба был очень спокоен. «Конечно». Са Цзяхао подумал о том, что нужно окончательно поразить Лимуба и не дать врагу легко сбежать. Он без всяких раздумий произнес: «Кто же в сообществе не знает о твоей музыкальной одаренности? Разве тебе не будет стыдно посвящать какую-то чужую попсу нашей сестрице Фэнни?» Все согласны с этим. Са Цзяхао не терпелось загнать Лимуба в угол и выставить его на посмешище. Такая возможность опозорить Лимуба была большой редкостью. «Согласны». Стоявшие среди толпы несколько дружков Са Цзяхао специально громко ответили: «Старина Са, как-то ты невеликодушно поступаешь». Горько усмехаясь, Лимуба покачал головой. «Разве у меня с тобой такая большая вражда? Ты поставил меня в весьма затруднительное положение, показушник». Увидев, что Лимуба строил из себя крутого парня, Са Цзяхао тут же вышел из себя. «Ты тут еще выебываться собрался?» Как раз в этот момент он краем глаза заметил Фэнни. По ее тонким нахмуренным бровям Са Цзяхао вдруг понял, что, оказывается, этот тип Лимуба ждал, когда Фэнни начнет улаживать конфликт. И действительно, Фэнни произнесла: «Довольно, малыш Са, мы сюда пришли веселиться, а не ссориться. Раз уж ты, сестрица Фэнни, так говоришь». Са Цзяхао напыщенно вздохнул, сказав: «Лимуба, поскольку ты не готов пойти на такой шаг, тогда закончим на этом». Он, конечно, хотел угодить Фэнни. Со стороны казалось, что он великодушно оставил в покое Лимуба, но на самом деле он втоптал своего соперника в грязь. Фэнни слегка улыбнулась, а Чэнь Цань пренебрежительно скривила рот. Лимуба оказался таким беспомощным. Мужчина может говорить все что угодно, но только не заявлять, что он не готов. Для всех присутствующих стало неожиданностью, что Лимуба вдруг не воспользовался случаем, чтобы не выступать, а наоборот, криво усмехнувшись, сказал: «Я действительно приготовил одно оригинальное произведение. Поскольку все хотят послушать, то позвольте представить на ваш суд скромный плод моих усилий». Лимуба и впрямь собирался выступать, его так раззадорил Са Цзяхао, что он лишился рассудка. Тогда он точно опозорится. Немало гостей потеряли дар речи, чувствуя себя неловко. Только недавно успокоившаяся Фенни снова нахмурилась, милая личика выражала недовольство. 2 года не виделись, а Лемуба до сих пор ведет себя, как ребенок. Она вместе с остальными людьми не обратила внимания на выражение лиц 4 членов группы, которых привел с собой Лемуба. Они выглядели очень причудливо, вроде бы хотели рассмеяться, но не посмели этого сделать. Тем не менее Сацзяха обрадовался, тут же сказав: «В таком случае давайте радушно пригласим на сцену нашего юного господина Ли и послушаем его выступление». Он первым изо всех сил захлопал в ладоши, как будто желал ударить по лицу Лемуба. Неважно, хотели ли люди представления или нет, но все в итоге следом захлопали. Лемуба вместе с членами его музыкальной группы гордо вышел на сцену. Бар заблудших вовсе не являлся самым крупным ночным заведением в Санлитуне, но по внутреннему интерьеру и обустройству он занимал первое место. Здесь можно было найти все оборудование и все музыкальные инструменты, необходимые для музыкальной группы. Да к тому же это были товары высшего качества. Отряд Лемуба бесцеремонно захватил позицию предыдущих музыкантов. Взяв электрогитару, Лемуба встал перед микрофоном и выглядел необычайно уверенно. А вот только что сошедший со сцены Сацзяха вдруг потерял уверенность в себе. Он поставил ловушку для Лемуба, и Лемуба попался в нее, но сейчас от чего-то Сацзяха оказалось, будто это он очутился в ловушке, как-то уж слишком напыщенно вел себя этот сосунок. Видимо, тот что-то замышлял. Сацзяха был очень смышленым. Ему сразу же пришел в голову вопрос: «Лемуба, ты ведь не покупал песню? У их семьи хватало денег, чтобы легко купить какую-нибудь хорошую песню». Лемуба снова занялся своей музыкальной группой. Ради выпендрежа он вполне мог купить песню. Если действительно все так и обстояло, то Сацзяха чуть не выставил себя идиотом. «Тьфу!» — Лемуба презрительно ответил. «Давай поспорим, что, если я потратился или попросил кого-то потратиться на покупку мне песни, то я поцелую тебя взад, а если нет, то ты меня взад поцелуешь». Разумеется, эта песня не была куплена. Это был подарок от другого человека. Вокруг тут же раздался легкий смешок. Сацзяха в самом деле не посмел вступить в спор. Несмотря на то, что Лемуба был задиристым и жадным к развлечениям, в сообществе он всегда отвечал за свои слова. Никто не видел, чтобы он хоть когда-то не сдержал слова. Поэтому он имел огромную степень доверия. Лемуба управился с Сацзяха, лишив его дара речи, после чего произнес в микрофон: «Этим вечером я испытываю большую радость, потому что из-за границы вернулась сестрица Фенни, и теперь она останется жить здесь. Ее возвращение оказалось таким внезапным, что я не успел приготовить никакого хорошего подарка». Говоря эти слова, он смотрел на стоявшую возле сцены Фенни. Фенни слегка улыбнулась. «Поэтому я хочу подарить песню», — Лемуба продолжил. «Изначально эту песню я писал для себя. Я ее очень долго практиковал и впервые выступаю с ней на публике, поэтому только попробуйте ее не полюбить». Снова раздались аплодисменты и хохот, даже своевольная Чэнь Цань оказала честь. Песня называется «Либо». Только он закончил говорить, как внезапно раздалось ритмичное музыкальное вступление. Лемуба стоял совершенно раскрепощенно и, опустив голову, перебирал гитарные струны. Большинство людей требовало, чтоб изучал я чужие обывательские мнения, изучал их добросовестно, пока рассвет не наступил. Не понимал я ни слова в иностранных фильмах, а посмотрев их, чувствовал себя нелепо. Смотри, какой я благонравный, какой смышленый, какой послушный, какой я хитрый. Выпил несколько чаш вина и ушел, чтоб просто подражать Либо. Но, выходя из дома, вырвало меня на чью-то живопись. Я каждый раз называю всех любимыми, но это уже не модно. Перед выходом в свет должны мы упорно заниматься. Тогда лишь только люди радушно тебя примут. Когда непринужденный и даже слегка томный голос Лемуба донесся до ушей всех присутствующих, все эти молодые люди из столичного первоклассного сообщества изменились в лице, изумившись и не веря своим ушам. Все они имели знатное происхождение. Были среди них и невежественные личности, но обладавших очень узким кругозором было мало. Может быть, немногие могли по-настоящему оценить музыку, но все же все присутствующие вполне были способны понять, являлась ли песня плохой или хорошей. Песня Лемуба Либо уже выделялась своей мелодией, а слова и название песни казались интересными. Самым главным было то, что энергия, с которой он пел, проникала до самой глубины души слушателей. Это была в какой-то степени своевольная, разнузданная и в то же время нежная и грациозная энергия. Лимуба как будто подменили, и по-прежнему присутствовала страсть, присущая молодежи. Если бы я мог начать все сначала, я хотел бы стать Либо. О тех хороших и плохих вещах, что совершил я 1000 лет назад, почти никто не догадается. Если бы я мог начать все сначала, я хотел бы стать Либо. По крайней мере, я мог бы написать еще много стихов, чтобы похвастаться, и заодно девчонок всех привлечь. Если бы я мог начать все сначала, я хотел бы стать Либо. Мое творчество тоже бы достигло огромных высот, и многие бы им восхищались. Если бы я мог начать все сначала, многие люди просто пришли в восторг от услышанного. Только припев закончился, как тут же раздались аплодисменты, смех, свисты. Так им понравилась песня. Сацзяха отошел немного назад, стремясь скрыться в толпе. Он ощущал, как у него горело лицо. Чэнь Цань оцепенело слушала, а спустя мгновение пробормотала: «Яс, РБ, Сау», или что-то другое. Она чувствовала, что жанр этой песни был увлекательным и позитивным, поэтому сильно изумилась. Когда же это невежественный парень Лимуба стал таким одаренным? Да она бы скорее поверила в то, что рак на горе свистнет, чем в это. А стоявшая рядом с Чэнь Цань Фэн ни почти ни о чем не думала. Она тоже не понимала. Она лишь чувствовала, что стоявший в данный момент на сцене Лимуба, несомненно, стал намного взрослее, чем тот мажорный юнец, которым он являлся 2 года назад. В нем появилось настоящее мужское обаяние. «Если бы я мог начать все сначала, я хотел бы стать Либо». Интересно. В ее глазах промелькнула неописуемая радость. Когда песня закончилась, раздались бурные аплодисменты. Сацзяха наконец-то с позором сбежал, чуть не обделавшись. Если бы он остался здесь, то не смог бы скрыть свое лицо, так оно у него распухло. Вне всякого сомнения, то, что сегодня вечером произошло, станет модной темой для разговоров в сообществе. Лимуба добился того, что Сацзяха стал объектом насмешек. Но Лимуба вовсе не собирался хихикать над неудачником, потому что все его внимание было сосредоточено на Фэнни. Уставившись на нее, он улыбнулся и во время аплодисментов с чувством сообщил: «На самом деле песня Либо посвящалась всем присутствующим, а вторая песня действительно посвящается Фэнни. Хоть и не я ее написал, но думаю, что она лучше всего подойдет Фэнни. Эта песня называется «Красавица». В то же время Лимуба подумал про себя: «Спасибо тебе, Лучинь». Глава 104. Новое начало. 104. Новое начало. Глубокая, тихая ночь. До сих пор светила настольная лампа, стоявшая на прикроватной тумбочке в спальне. Лежа с открытой толстой книгой «Современная западная музыка» на груди, Лучень погрузился в глубокий сон. Оранжевый свет лампы освещал его лицо, отчего человек походил на гипсовую скульптуру. Пип. Лежавший на краю кровати мобильный телефон внезапно издал звук и завибрировал один раз. Лучень резко проснулся. Он уселся, перед его глазами все было размыто, и только спустя минуту постепенно стал восстанавливаться ясный взгляд. Лучень только что видел сон, где он снова вернулся в тот мир, но непонятно было, являлся ли он Сюйбо, Моженим или Фан Мин И, а может быть, и не был никем из них. Во сне он был пространственно-временным путешественником, сторонним наблюдателем за мирской суетой. Временные изменения и смена событий никак его не касались. Он лишь холодным взглядом наблюдал за превратностями человеческих судеб. Лучень считал, что никогда не проснется, пока не наступит конец света. К счастью, это был всего лишь сон. Он встал с кровати и сходил в ванную умыть лицо, окончательно придя в себя. Вернувшись в спальню, он взял в руки телефон, который показывал время 1:32. Лучень горько усмехнулся, открыл пришедшие с электронного кошелька сообщение и тут же оцепенел. Это сообщение извещало о том, что на счет Лученя только что пришло 200 тысяч юаней, да еще и анонимно. Что за чертовщина? Лучень недоверчиво протер глаза, после чего поспешно просмотрел историю его электронного кошелька. Ему действительно пришли деньги. Кем же являлся этот щедрый человек, да еще и отправил такую огромную сумму денег? Лучень не мог дать ответа. В сообщении по переводу денег лишь было одно слово – «спасибо». Именно по этому слову Лучень стал смутно о чем-то догадываться. Среди его знакомых был один человек, который был способен и имел причины так поступить. Но, когда Лучень позвонил этому человеку, чтобы удостовериться в своей догадке, он услышал голосовую подсказку о том, что устройство абонента было выключено. На следующий день утром Лучень поспешил в студию Нирвана. Создание сольного альбома Лучина легло на плечи этой студии. Между двумя сторонами уже был подписан официальный договор, поэтому Лучиню еще на протяжении большого промежутка времени придется частенько забегать сюда. Тем более те песни, с которыми Лучень собирался выступать на шоу «Вокальный Китай», нуждались в преждевременном выпуске их музыкального сопровождения. Лучиня снова встретил Ван Чиншен. При встрече директор студии «Нирвана» сделал ему приятный сюрприз. «Господин Лу, я нашел вам подходящее рабочее помещение». «Так быстро?» Лучень тут же сильно изумился. «Где оно находится?» Он собирался открыть музыкальную студию и решил разместиться в предпринимательской зоне Лантянь. Несмотря на то, что отсюда до центра города было далековато, однако здесь была неплохая обстановка, вокруг в полном ассортименте имелись торговые объекты, да и расходы на студию получались сравнительно небольшие. Поэтому Лучень позавчера попросил Ван Чиншина помочь ему найти подходящее помещение. Он не ожидал, что уже сегодня услышит такую хорошую новость. Как же быстро ему оказали помощь. Ван Чиншен рассмеялся. И располагается в удачном месте. Вчера я случайно столкнулся со своим бывшим учеником, который работает в административном комитете предпринимательской зоны. От него я узнал, что несколько этажей здания А8 сдаются в наем. Там есть помещение от 100 до 1500 квадратных метров. Предпринимательская зона Лантянь подчинялась управляющему совету районных властей, которые владели большим количеством недвижимости с офисами. Среди этой недвижимости здания А7 и А8 имели наилучшие расположения. В них легко можно было попасть с южного и северного входов в предпринимательскую зону, и они находились всего лишь в нескольких десятках метров от метро. Все этажи в обоих офисных зданиях уже давно были сданы в аренду, но совсем недавно многие компании, находившиеся в здании А8, переселились в ближайшие новые многоэтажки, поэтому много этажей освободилось, их собирались переарендовывать. Все действительно удачно складывалось. Если бы Ван Чиншен не столкнулся со своим учеником, то, вероятно, еще долго бы пришлось искать помещение. Тот ученик утверждал, что многие освободившиеся помещения уже были зарезервированы. «Я хотел вам утром позвонить, а тут как раз и вы подошли». Ознакомившись с ситуацией, Лучень сразу же поинтересовался. «В таком случае не затруднит ли вас, директор Ван, вместе со мной взглянуть на помещение?» «Не вопрос». Улыбнувшись, Ван Чиншен сказал: «За аранжировку альбома не волнуйтесь. Ван Цзин уже вчера начал работать. Гарантирую, что уложимся в срок с вашими соревнованиями, и ручаюсь за качество. Я сейчас позвоню и договорюсь о встрече с моим учеником. Если человек из административного комитета, которому принадлежала недвижимость, окажет помощь, то действительно будет намного проще взять в аренду помещение». Ученику Ван Чиншина по фамилии Сюй было за 30 лет. Он работал начальником одного из отделений в административном комитете. Когда Лучень с ним встретился и познакомился, тот отнесся к Лучиню очень радушно, то и дело восхваляя его за то, что он был молод и одарен. Из-за этого Лучень чувствовал себя немного неловко. Через начальника Сюя Лучень узнал, что офисное здание А8 из предпринимательской зоны Лантянь имело 32 этажа. 1 и краткое, 2 и краткое, 3 и краткое этажи были сданы в аренду для банка, ресторана, спортзала и других торговых предприятий. Выше 3-го этажа располагались одни рабочие помещения. В настоящее время 15-краткое, 19-краткое и 26-краткое этажи были не заняты и сдавались в аренду. Под предводительством начальника Сюя Лучень и Ван Чиншен прибыли в офисное здание А8 и осмотрели те 3 этажа. Лучень был очень доволен условиями здешних рабочих помещений. В настоящее время он еще находился на стадии начинания своего дела, поэтому не требовал многого. Если бы не удача, то он вряд ли бы здесь оказался. Удобный случай редко выпадал, нельзя было его упустить. Единственное, что заставляло Лучиня колебаться, это то, что помещение на 19 этаже площадью 200 квадратных метров и помещение на 26 этаже площадью 150 квадратных метров вполне соответствовали требованиям Лучиня, но он не знал, какое из двух помещений лучше выбрать. Все-таки у Ван Чиншина был богатый опыт, поэтому он дал свой анализ Лучиню. «Господин Лу, если у вас достаточно капитала, то берите в аренду помещение на 200 квадратных метров. Помещения в здании административного комитета не будут по всякому поводу дорожать, так что можете спокойно брать в аренду на несколько лет. Площадь большая, так что в будущем будет удобно расширять свой бизнес. Большая площадь – Это непременно большой плюс. Лу Чень поначалу хотел сэкономить на арендной плате, но Ван Чиншен говорил очень убедительно, поэтому Лу Чень не стал долго думать, решив снимать помещение площадью 200 квадратных метров на 19 этаже. Прежний арендатор этого помещения сделал здесь простой ремонт. Были приемная, большой рабочий участок и комната отдыха. Кроме того, туалет делился на мужскую и женскую маленькие комнаты. В целом помещение было довольно просторное и уютное. Несмотря на то, что все вещи отсюда увезли, однако стоило здесь навести порядок и добавить разнообразное офисное оборудование, и уже в скором времени можно было здесь начинать работать. Арендная плата составляла 3-5 юаня за 1 квадратный метр в день. Плата за помещение площадью 200 квадратных метров равнялась 21 тысячи юаней в месяц и считалась недешевой, однако расположение и условия этого помещения стоили этих денег. Кроме того, расходы на коммунальные услуги тоже составляли примерно 20 тысяч в год. К тому же сейчас Лу Чэнь имел стабильный источник доходов. В противном же случае, если бы даже он и открыл рабочую студию, то смог бы арендовать лишь небольшое помещение площадью максимум несколько десятков квадратных метров. Вряд ли бы он смог раскошелиться на аренду такого большого помещения. Следовало иметь в виду, что арендная плата – это было не самое главное, о чем стоило заботиться. В будущем при найме работников расходы на заработную плату, налоги, электричество и многое другое окажутся немалыми. Выбрав помещение, Лу Чэнь боялся, что кто-то его опередит, поэтому сразу отправился с начальником Сюем в административный комитет, чтобы подписать договор. Административный комитет предпринимательской зоны Лантянь работал очень эффективно, а благодаря начальнику Сюю Лу Чэнь еще до полудня успел подписать официальный договор, приобретя право на аренду помещения. Срок аренды составлял 2 года. Согласно требованиям контракта, Лу Чэнь должен был внести залог за 3 месяца и оплатить вперед за 3 месяца, поэтому ему пришлось потратить 126 тысяч юаней. Господин Лу, поздравляю вас. После подписания договора ответственный работник административного комитета пожал руку Лу Чэню, сказав: «Желаю вам стремительного роста и блестящего будущего в предпринимательской зоне Лантянь». Лу Чэнь ответил с улыбкой на лице: «Спасибо». Он пригласил работника и начальника Сюя вместе пообедать, но оба человека ему вежливо отказали. В этом плане административный комитет предпринимательской зоны имел очень строгие правила. Во второй половине дня Лу Чэнь вернулся к себе домой и первым делом позвонил Ли Фэюю. Служебное помещение было арендовано, но предстояло еще очень много работы. Например, уборка помещения, закупка различных принадлежностей, внутренняя отделка, оформление лицензий, наем новых работников и многое другое. Для выполнения всех этих пунктов требовалась помощь Ли Фэюя. Также нужно было попросить Лу Си прибыть заранее в столицу. Лу Чэнь предчувствовал, что очень скоро будет чрезвычайно занят, поэтому рядом с ним должны были находиться надежные люди. После звонка Ли Фэюю Лу Чэнь включил компьютер и зашел на блок-платформу «Волна». Это была крупнейшая блок-платформа в стране. Лу Чэнь зарегистрировал новый аккаунт под ником Лу Чэнь FMX. Лу Чэнь – это было его собственное имя. А слово FMX являлось аббревиатурой фамилии 3 человек – Фан Мины, Мо Жани и Сюйбо. Сюй в китайской транскрипции пишется как Ксу, поэтому в конце аббревиатуры FMX стоит X. Создание этого аккаунта также означало обновление его жизни и деятельности. В информации о себе он написал одно слово – «певец». Он знал, что в будущем туда еще добавится актер, писатель-фрилансер, и даже больше. Время регистрации – 13 июля 2015 года. 16:27, до начала прямого эфира по состязанию 32 сильнейших участников в столичной вокальной зоне шоу «Вокальный Китай» оставалось 267 часов 3 минуты. Глава 105. Сантименты и благодарность. 105. Сантименты и благодарность. 24 июля, 19:05. Восток провинции Чжицзян, город Биньхай, микрорайон Дунбин, общежитие 7, квартира 201. Фан Юнь положила только что помытые столовые приборы в шкаф. «Мам, быстрее иди сюда». Снаружи из маленькой гостиной донесся звонкий голосок Лу Сюэ. «Состязание с братцем вот-вот начнется». «Поняла», — отозвалась Фан Юнь, небрежно вытерев влажные руки о фартук, и поспешила наружу. Она уселась рядом с Лу Сюэ и, взглянув на изображение в телевизоре, остолбенела, после чего стала ругаться. «И где же твой брат? Сейчас же еще новости идут. И не стыдно тебе, дитя, собственную мать обманывать?» Хихикая, Лусюй обхватила руку Фан Юнь и положила голову ей на плечо, сказав: «Если бы не подошла, то так бы и дальше хлопотала, потому я тебя обманом выманила, чтобы ты передохнула. Скоро шоу братца начнется, тогда завтра будешь заставлять меня наводить чистоту в доме». Фан Юнь беспомощно покачала головой, в глазах читалась чрезмерная любовь, а все ее внимание было сосредоточено на телевизоре. 19:15, в 2000 километрах от Биньхэя, в столице, в женском общежитии столичного педагогического университета 7, в комнате 305, Е Цзэтун облокотилась на изголовье кровати и, надев наушники, включила ноутбук. Ее соседки по комнате убежали развлекаться, но она нисколько не чувствовала себя одинокой, напротив, оставшись одна, она чувствовала себя самой счастливой. Скользя пальчиками по сенсорной мыши, она ловко открыла сайт, сохраненный в избранном браузере. На сайте был показан обратный отсчет до начала прямого эфира состязания 32 сильнейших конкурсантов шоу «Вокальный Китай». Пока Е Цзэтун пристально наблюдала, как цифры непрерывно менялись, ее сердце вдруг бешено начинало колотиться. Она и сама не понимала, почему ее милое личико залилось блеклым румянцем. Она была красива, как персик. 19:20. Хаухай, бар «Красоднев». Сегодня был первый вечер перед выходными. Несмотря на то, что еще не наступил прайм-тайм, бар уже был заполнен. Очень странно было, что никто не выступал на сцене, и даже не играла никакая музыка. На светодиодном экране шли новости. В левом верхнем углу располагался логотип столичного спутникового телевидения. Обычно такую картину невозможно было наблюдать, кто пойдет в бар смотреть новости. Некоторое время спустя Чэнь Цзиньхао с микрофоном в руках вышел на сцену. С улыбкой на лице он произнес: «Думаю, все уже в курсе, что сегодня вечером наш некогда постоянный в «Красодневе» исполнитель Лу Чэнь принимает участие в состязании 32 сильнейших конкурсантов шоу «Вокальный Китай». Здесь мы будем наблюдать за прямым эфиром и болеть за Лу Чэня. Мы, его группа поддержки. На всю выпивку, скидка 20%. Внезапно в баре раздались аплодисменты, смех, свисты, радостные возгласы. Многие старые клиенты подняли бокалы, засвидетельствовав свое уважение Чэнь Цзиньхао и в то же время поддержав Лу Чэня. Пусть он никого не разочарует. 19:25. Предпринимательская зона Лантянь, здание А8, отдел 1905, рабочая студия Лу Чэня. В еще не обустроенной рабочей студии царил хаос, повсюду были расставлены столы и стулья, по углам скопились картонные коробки разных размеров. В воздухе отчетливо ощущался запах эмульсионной краски. На стримерском канале, сидя в больших наушниках с воодушевленным видом на новом стуле перед таким же новым компьютером, Ли Фэйюй смотрел в веб-камеру и громко говорил в микрофон: «Внимание, еще пять минут, и начнется прямой эфир. Веселей, народ, давайте поддержим уважаемого Лу Фэя. Пусть задаст жару». Весь экран покрылся бесконечными комментариями, а вместе с ними посыпались и рыбные шарики. Грозно стали проплывать друг за другом авианосцы. 19:27. В закулисье телестудии столичного спутникового телевидения Лу Чэнь обнимал его самую любимую гитару и ждал своего выхода на сцену. Снаружи донесся воодушевленный голос ведущего. Сегодняшнее вечернее состязание 32 сильнейших конкурсантов столичной вокальной зоны шоу «Вокальный Китай» выходило в эфир не на 60 минут позже записи программы, а всего лишь на 5 минут позже, потому как должно было проводиться голосование присутствующих в зале зрителей и телезрителей. Так что прямой эфир и впрямь являлся прямым эфиром. Лу Чэнь должен был выступать первым, ему присвоили 001, а после него выступит еще 31 конкурсант, которые являлись мощными соперниками, сумевшими выделиться среди многотысячных участников. Сегодня вечером половина людей покинет шоу и распрощается с этой сценой. Лу Чэнь понимал, что по телевизору и компьютеру за его выступлением будет наблюдать множество людей, среди которых окажутся его родные и близкие. Но он ничуть не волновался и был спокоен, словно ждал встречи со старым другом. «Прошу выйти на сцену конкурсанта 001 Лу Чэня». Внезапно раздались бурные аплодисменты, охватившие всю огромную телестудию. Эти аплодисменты прямо-таки ударяли Лу Чэня по барабанным перепонкам. Глаза Лу Чэня неожиданно заблестели, а уголки губ растянулись в легкую улыбку. Во время аплодисментов он взобрался на сцену, спокойно дошел до ее центра и встал под освещение прожекторов. Он находился перед 4 членами жюри, 27 объективами видеокамер и 1500 зрителей. Здравствуйте, многоуважаемые члены жюри, здравствуйте, дорогие зрители, всем добрый вечер. Лучень держался корректно, говоря в микрофон. Я конкурсант 001 Лучень. Закончив говорить, он поклонился. Раздались снова только что затихнувшие аплодисменты. Можно было услышать любовь и поддержку зрителей. Песни пой, пока путешествуешь, и весна на отборочном туре позволили Лученю громко заявить о себе на шоу «Вокальный Китай». Для многих зрителей он уже не казался незнакомцем. И неважно, что он пропустил второй тур, а сразу попал в топ-32 сильнейших конкурсантов. На прошлой неделе, 19 июля, благодаря месячной раскрутке и распространению, песня «Весна» успешно заняла первое место в хит-параде китайской оригинальной музыки. Музыкальная группа «Блуждания» получила известность, став многообещающей и популярной группой, а имя Лученя, как автора «Весны», крепко-накрепко запомнили многие люди из шоу-бизнеса. Один из членов жюри, королева сладостных песен Чэнь Фэйр, улыбнувшись, спросила: «Лучень, мы снова встретились. Что ты приготовил нам сегодня?» По-прежнему собственное оригинальное произведение, одна из камер взяла ожидающее выражение лица Чэнь Фэйр крупным планом. Лучень не заставил людей разочароваться. Кивнув головой, он ответил: «Да, сегодня вечером я приготовил весьма специфическую песню. Это мое первое оригинальное произведение. Студенческая песня. Она называется «Ты мой сосед по парте», — Тань Хун произнес. «Тогда ждем твоего блестящего выступления». Раздалась музыка. Опустив слегка голову, Лучень стал спокойно перебирать струны. Началось его выступление. «Вспомнишь ли ты завтра дневник, что написала вчера? Будешь ты еще завтра помнить некогда плаксивую себя? Учителя уже не вспомнит ту, кто задавала вопросы. А я случайно перелистну фотографию и вспомню тебя, моего соседа по парте». Песню «Ты мой сосед по парте» Лучень уже исполнял много раз, но каждый раз, когда он играл и пел ее, он испытывал разные чувства и впечатления. Нельзя было сказать, в который раз он лучше всего исполнил ее. Он всегда пел ее с душой. Песня сама по себе была несложной. Делилась на две простые части, не требовала большого диапазона голоса, задействовалась всего лишь секста. Но мелодия композиции была очень красивая, а слова песни были очень нежные. Довольно легко было вызвать у слушателей глубоко скрытые эмоции, сильную симпатию и воспоминания о прошлом. Свежая, мелодичная песня лучше всего отражала чистые и смутные эмоции, присущие людям в школьные годы, поэтому это было одно из тех произведений Лученя, которые лучше всего принимались слушателями. На этот раз эта композиция приобрела новую аранжировку, которую сделала студия Nirvana. В музыкальное сопровождение Ван Цзин добавила звуки аккордеона и губной гармошки, тем самым обогатив песню и усилив ностальгический эффект от мелодии. Поэтому, когда Лучень выступал с песней «Ты мой сосед по парте» на настоящей сцене, притягательная сила этого классического произведения не только не поблекла, но и, наоборот, стала еще более трогающей за душу. Даже те, кто уже неоднократно слышал песню, по-прежнему были глубоко тронуты. В телестудии наступила полная тишина. Все внимательно тихо слушали, наслаждаясь композицией. Во время нескончаемого грустного повествования Лученя очень многие люди вспоминали лучшие годы своей юности. Одолженный ластик, переписанные тетради, прочерченная на парте граница. Самые лучшие, самые сладкие воспоминания уже были унесены ветром. Кто завязывал волосы тебе в пучок, кто приготовил для тебя свадебное платье, ла. Когда Лучень закончил петь, в зале по-прежнему стояла гробовая тишина. Хлоп, хлоп, хлоп. Первые хлопки раздались от члена жюри Лин Чжицзи. Взгляд музыкального директора лейбла «Катапульта» был наполнен необузданным восхищением и наслаждением. Однако люди, будто только что очнувшись ото сна, поначалу хлопали наперебой, но мгновение спустя уже хлопали ритмично. Зал взорвался искренними и бурными аплодисментами. Чэнь Фэйр первой встала и захлопала Лученю. Ее глаза мерцали кристальным блеском. Многие зрители встали следом. Несмотря на то, что прямой эфир состязания только что начался, а Лучень выступал первым, атмосфера на площадке уже была накалена до пределов. «Спасибо». Лучень поклонился в пояс и искренне сказал: «Благодарю вас». Он уже не ощущал спокойствия. Это были прекрасные чувства. Прошла ровно 1 минута, и только тогда аплодисменты наконец-то затихли, а зрители уселись на свои места. Чэнь Фэйр произнесла: «Лучень, мне понравилась твоя песня, очень понравилась». Она была даже немного взволнована. поэтому я ставлю тебе 10 баллов». Только ее речь прервалась, как королева сладостных песен со всей силы нажала на устройство по раздаче баллов, находившееся на столе, присвоив Лу Чэнь максимальную оценку. Лу Чэнь испытал неожиданную радость и лишь поблагодарил. «Спасибо, многоуважаемая Чэнь». По оценкам жюри и голосованию находившихся в зале зрителей и телезрителей из 32 сильнейших конкурсантов отбирались 16 сильнейших человек. При этом значимость оценок, полученных от жюри, доходила до 40%. Первые 10 баллов от Чэнь Фэйр, несомненно, играли значительную роль в победе Лу Чэня. Улыбаясь, она сообщила: «Я тоже тебе благодарна за то, что позволил послушать такую хорошую песню». Правда, она улыбалась и плакала. Так она растрогалась, и так она была благодарна. Глава 106. Как и ожидалось. 106. Как и ожидалось. В Халитв, канал Луфэя. Когда по стриму показали, как Чэнь Фэйр поставила Лу Чэню 10 баллов, весь канал закипел. Да здравствует, уважаемый Лу Фэй. Молодчина, стример отлично спел, и Чэнь Фэйр поставила шикарную оценку. Я люблю уважаемого Лу Фэя и люблю Чэнь Фэйр. Как думаете, наш стример и Чэнь Фэйр могли бы быть вместе? Она выглядит очень растроганной. Комментатор выше: «Очнись, хватит мечтать. Иди лучше кирпичи потаскай, а то бред какой-то пишешь». Ха-ха, а что, интересная мысль. Вдруг это и вправду произойдет? Чэнь Фэйр всего-то 30 лет. Я заявляю, что с этого момента я фанат Чэнь Фэйр. Теперь незачем беспокоиться об остальных 15 сильнейших конкурсантах. Награждаем, награждаем рыбными шариками. Отвечавший за стрим Ли Фэйюй уже давно сорвал голос, а его щеки болели от продолжительной улыбки. Несмотря на то, что несколько дней назад он уволился из автомагазина. Несмотря на то, что он только что начал работать в рабочей студии Лу Чэня. Несмотря на то, что он каждый день без перерыва хлопотал. Несмотря на то, что вечером он должен был работать сверхурочно. Он все равно был без ума от этой бурной и энергичной работы. Заставлять присылать с еще более яростной силой рыбные шарики. Заставлять местных богачей раскидываться авианосцами. С какого-то этажа здания А8 в предзоне Лантянь доносился душераздирающий крик. Работавшие сверхурочно в поте лица работники из того же здания, услышав этот крик, чувствовали, как холодок пробегал по их спинам, а волосы вставали дыбом. Должно быть, просто кондиционер задул слишком холодным воздухом. Бар «Краснодев». На большом экране, располагавшемся на сцене, было видно, как только что Лин Чжицзи оценил Лу Чэня. 10 баллов. Дал также 10 баллов, как и Чэнь Фэйр, самая максимальная оценка. В баре тут же раздались радостные возгласы, аплодисменты и звонкие свисты. А кто-то громко ударил по столу и выкрикнул: «Выпьем за него, выпьем». Они все знали Лу Чэня, знали этого честного, талантливого и красивого юношу. Им было немного жаль, что Лу Чэнь перестал выступать в «Краснодеве», но они были рады видеть, что он теперь выступал на более обширной площадке. Сейчас, стоя под светом прожекторов, Лу Чэнь появился перед лицом несметного множества телезрителей. Восходила новая звезда музыкальной индустрии. Люди в баре могли с гордостью говорить посторонним: «Смотри, а я у этого талантливого красавчика когда-то песню заказывал, вместе с ним выпивал и разговаривал о музыке». Знакомство с Лу Чэнем для них было честью. Чэнь Цзиньхао встал возле барной стойки и громко объявил: «Угощаю всех следующим бокалом». Радостные возгласы зазвучали еще громче. «Этой ночью Краснодев точно не будет спать». Бармен Дэвид покачал головой, спросив: «Босс, младший босс Лу всего лишь участвует в плей-оффе. Дальше будет еще много состязаний. Если он одержит победу, вы будете всех угощать в Краснодеве?» Чэнь Цзиньхао слегка растерялся, но тут же рассмеялся и похлопал бармена по плечу. «Ты не поймешь, женское общежитие столичного педагогического университета». Е Цзэтун напряженно уставилась на экран ноутбука. Ее белоснежные зубы кусали губы, левой рукой она держалась за сенсорную панель ноутбука, а правой рукой невольно вцепилась в покрывало, как будто в любой момент могла закричать. Чэнь Фэйр поставила Лу Чэню 10 баллов, Лин Чжицзи тоже поставил 10 баллов, а следующий член жюри, далее шла Чжэнь Чжэнь. Главный редактор журнала «Поп-музыка» поставила Лу Чэню 9 баллов. Всего лишь 9 баллов, разумеется, это уже была очень высокая оценка. Тем не менее Е Цзэтун почувствовала сильное разочарование, даже теперь смотрела на Чжэнь Чжэнь с некоторой степенью презрения. «Почему ты поставила всего лишь 9 баллов?» Чжэнь Чжэнь прокомментировала: «Ты написал отличную песню и исполнил ее отлично, но ты недостаточно глубоко проникся чувством песни, поэтому ставлю 9 баллов. Надеюсь, в дальнейшем ты приложишь больше усилий и не остановишься на достигнутом». Улыбнувшись, Лучень поклонился. «Спасибо, многоуважаемая Чжень-Чжень». Увидев эту сцену, Е Цзэтун невольно затаила обиду и захлопнула ноутбук. Но прошло всего 3 секунды, и она снова его открыла. Не увидела же еще оценку Таньхуна. Таньхун точно поставит 10 баллов, Е Цзэтун была в этом полностью уверена. 10 баллов. Биньхай, микрорайон Дунбин. Лусюэ неожиданно спрыгнула с дивана и радостно закричала. «Мам, Таньхун, Таньхун тоже поставил братцу 10 баллов». Фан Юнь улыбнулась, а сама пристально следила за тем, как в телевизоре ее сын кланялся и благодарил члена жюри. Сын, по которому она тосковала круглые сутки, и в самом деле уже стал взрослым. Он не только заработал много денег, но еще и появился на телевидении, добившись успеха, почета и любви. Фан Юнь не догадывалась раньше, что Лучень, оказывается, был таким одаренным. В будущем он непременно добьется намного больших успехов, чем его отец. Когда Фан Юнь вспомнила Лу Циншина, в уголках ее глаз проступили слезы. «Старина Лу, там на небесах, тебе известно, что твой сын имеет огромное будущее. Он станет звездой». Фан Юнь улыбалась и плакала. Чэнь Фэйр, 10 баллов. Лин Чжицзе, 10 баллов. Чжэнь Чжэнь, 9 баллов. Таньхун, 10 баллов. Все 4 члена жюри поставили свою оценку. В итоге Лучень получил за песню «Ты мой сосед по парте» 39 баллов. Почти идеальная оценка. Это означало, что Лучень уже имел как минимум 39% шанс на прохождение дальше. Можно сказать, что победа ему была гарантирована. Если, конечно, голосование зрителей из зала и телезрителей все не испортит. Но разве такое возможно? Сейчас зрителям ничего не нужно было говорить. Недавние пылкие аплодисменты сами все за себя сказали. Большинство зрителей стояло на его стороне. А что касается голосования телезрителей, то сотням тысяч фанатов с Хэлитф уже не терпелось броситься голосовать. Поэтому попадание в топ-16 сильнейших конкурсантов Лученю было обеспечено. С полной уверенностью в себе он спустился со сцены и вернулся в закулисье. Только когда состязание 32 сильнейших конкурсантов закончится, опубликуется список победителей, поэтому пусть даже Лучень выступил первым, он не мог уйти, а должен был остаться, пока не закончится программа. В закулисье остальные конкурсанты смотрели на прославившегося Лученя с белой завистью. Они отчетливо видели выступление Лученя. 39 баллов для большинства людей считалось чем-то труднодостижимым и совсем недостижимым, чтобы преодолеть этот результат. Даже объединившись, им было это не под силу. Получив славу и превосходство в положении, Лучень мог совершенно точно установить, что попадет в топ-10 сильнейших конкурсантов столичной вокальной зоны.